Хм, если есть возможность создать такое опасное заклинание, лишь с помощью мысли, то тогда в этих кандалах мало толку. Ау, у меня нет столько времени, и на какой ступени ты тогда был, и ты все равно не мог, с помощью усиления мышц разрушить оковы? Ясно, в архиве есть информация об этом заклинании, а нельзя ли использовать что-то менее опасное, чтобы не было страха, отрубить что-то не то? Ясно, хорошо, нужно подумать. Я на пятой ступени, в тюрьме, духами управлять не могу, из магии мысли у меня только защитные заклинания. Выбора нет, необходимо повысить ступень и попробовать заклинание лезвия мысли. Хорошо, Пандора, начинай обмен силами, забирай 2 года моей жизни. Андрис собрался с мыслями, сжал пальцы в кулаки и произнес: «Я готов, начинай». С этими словами в его тело начала поступать магическая сила, постепенно заполняя его сосуд. По его телу пробежало легкое покалывание, и постепенно покалывающая боль все нарастала. Через минуту у Андриса перехватило дыхание, заслезились глаза, и он почувствовал сильное головокружение. Ему казалось, что все его органы сжались одновременно, а легкие перестали работать, он не мог дышать. Все вокруг расплывалось из-за непрерывного потока воды из его глаз, а в голову врезалась острая боль то тут, то там. Ко всему прочему, его кожа покрылась мурашками от холода, он окоченел и продолжал все время постукивать зубами и задыхаться. «Пандора, как больно! Я задыхаюсь, я чувствую, что теряю сознание. Крепись, каждая минута на счету, держи себя в руках, Андрис. В этот раз тебе не удастся просто отоспаться, магическая энергия от меня поступит в 2 раза больше, чем в прошлый раз. Я не уверен, что справлюсь, мне до жути холодно, и эта боль, она невыносима. Хорошо, попробую. Архив. Наложить заклинание «Отказ нервных точек». Андрис собрал магическую силу в своих руках, отделил часть, чтобы уменьшить время действия заклинания, и пустил ее по всему телу. Фух, я тяжело выдохнул, и сразу же перестал чувствовать холод. И не только его, я практически ничего чувствую, боль также исчезла. Не понимаю. Андрис постарался отдернуть кандалы, чтобы почувствовать давление на свои запястья, но не ощутил ничего, лишь услышал глухой звон на цепи. Как жутко. Понял, теперь мне удастся это выдержать. Андрис закрыл глаза, он чувствовал каждую крупинку магической силы, что получал от Пандоры, его сосуд магии наполнялся до краев. Пандора, я чувствую, как сосуд переполняется. Понял, как мне это сделать? Я понял. Андрис глубоко вдохнул прохладный воздух, после чего медленной струей высвободил его изо рта. Переход на 6-ю ступень. Андрис громко вскрикнул от резкой боли в груди, которую он почувствовал даже с учетом того, что у него отключены нервные окончания. Произошел магический взрыв, его сосуд расширился, и Андрис сумел переступить на 6-ю ступень сосуда магии. Он открыл глаза, и они загорелись голубым огнем, а от его тела пошел пар того цвета. Пандора, я чувствую, что сосуд нестабилен, и магической силы покидают меня, я не могу ее удержать внутри сосуда. И как мне быть, как сохранять спокойствие, когда я в тюрьме, окружен непонятно кем, преступники, убийцы, и я среди них, еще и надзиратели, которые собираются меня пытать, и еще я навлек беду на наставницу, как тут быть спокойным? Андрис молча закрыл глаза и начал представлять тихий лес с красивыми цветами вокруг, приятный и свежий воздух, а вокруг бегают лишь мелкие зверьки, где-то сверху щебечут птицы, умиротворение которого заслуживает каждый, подумал он. Андрис начал дышать спокойно и размеренно. Каждый его следующий вдох становился все глубже, а выдох все медленнее. Он начал считать от 1 до 100, его мысли были лишь о цифрах, он перестал думать о чем-то другом, только меняющиеся цифры в его голове. Произнеся про себя 100, Андрис закончил считать и открыл свои зеленые глаза. «Опись состояния», — произнес я спокойным голосом. «Ступень сосуда 60, уровень спокойствия сосуда 2/6. Получилось. Усиление мышц, усиление заклинания». Андрис не захотел терять времени и вновь напряг свои мускулы, и вновь попытался разорвать оковы, но ему вновь не удалось. «Все, еще недостаточно. Пандора, значит, я должен попробовать лезвие мысли». «Что? Эй!» — прозвучал мужской голос, где-то неподалеку в коридоре. «Кто из вас тут орет?» — недовольно спросил он. Через небольшой промежуток времени к решетчатым дверям тюремной комнаты, в которой находился Андрис, подошел молодого вида стражник, в руке которого горело пламя. Было похоже на то, что он его использует вместо факела, освещая свой путь в темном коридоре. Подойдя ближе к решетке и почти просунув в нее свою голову, он начал выглядывать заключенного, которого недавно сам же и поместил туда. Увидев его, сидящего на коленях в центре комнаты, он просунул руку с пламенем сквозь прутья решетки. «Так ты очнулся», — произнес он радостно. «Это хорошо, мы сможем начать», — добавил он, и уже собирался убрать руку. «Подожди», — крикнул я. «Почему я оказался в тюрьме?» «Что?» — удивленно спросил он. «Ты же преступник». «Какой еще преступник?» «Я сын лорда. Это ошибка». «С возмущением», — говорил я. «Это уже не важно. Теперь ты никто», — ответил стражник с усмешкой. «Эй, ты о чем с ним болтаешь? Или узнал что-нибудь интересное?» — произнес усач, который внезапно появился рядом из тени. «Нет, только подошел к нему, как только услышал странные крики. Давай отойдем, есть разговор». «Хорошо, куда они собрались? Мне нужно услышать их разговор». Усиление слуха. Стражники начали отдаляться от тюремной камеры Андриса, а он закрыл глаза и начал сосредотачиваться только на их голосах, пытаясь игнорировать шум ветра и грохот от цепей других заключенных. Спустя несколько минут ему удалось настроиться и услышать разговор стражников. Прилетело послание из академии, и там приказ его не допрашивать. Почему? Да якобы есть подозрение, что этот парень обучался магии незаконно, и вообще нет информации, откуда он взялся, сейчас они ищут свидетелей. Это как, он был рабом, что ли? Но тогда как, он оказался среди детей аристократов, да и метки на его руке я не видел. Да, хрен его знает, меня больше удивляет другое. Что, какой дурак взялся его обучать подготовительной магии, а потом еще и отправил в академию к знати? Просто так туда не попасть, для этого кто-то важный должен поручиться. Это же глупо, так рисковать, хотя, если бы не нападение на академию, никто бы и не узнал об этом. Ха, не повело парнишке. Так значит, он не из отступников. Похоже на то. Интересно, что будет с его учителем, когда его поймают? Как что? Казнят, конечно же. Андриса резко поглотили ужасные мысли после услышанного. На его лице появилось тяжелое переживание о судьбе наставницы. «Боже, я ее подставил. Они все узнают и казнят не только меня, но и ее. Нет, я не могу этого допустить. Я решил, я использую заклинание на изменение разума, а после придумаю, как сбежать отсюда, и мы совершим еще один обмен для перехода на следующую ступень. Другого выбора нет, и я использую их с малых сроком действия. Архив, передай мне самые сильные заклинания на улучшение ума. Нет времени ждать, Пандора. Наставница в беде по моей вине. Никогда. Если бы не она, я все еще был бы рабом». Андрис молча смотрел вперед, а в его голове сменялись десятки заклинаний. Он выбирал из них те, что помогут ему справиться с контролем сосуда и придумать, как сбежать из темницы. Наложить заклинание. Усиление ума. Спокойствие разума. Бесчувственность и развитие способностей. Андрис произнес заклинание и использовал малую часть своих приобретенных магических сил. Его целью было наложить заклинание с продолжительностью не более пары часов, как он сделал с заклинанием на отключение нервных окончаний. Но Андрис не учел, что с расширением сосуда, связанным с переходом на следующую ступень, увеличилось и количество его магической силы. Теперь вместо желаемых 3 часов, заклинание было использовано на 3 дня. Как только заклинания на изменение разума подействовали, Андрис изменился в лице, испуг и нервозность пропали с него. Зато появилось спокойствие, уверенность и серьезность. «Пандора, начинай обмен». «Начинай обмен, я отдаю тебе еще 5 лет своей жизни». «Начинай обмен, либо я умру в этой тюрьме». «Если желаешь оказаться на чьей, то другой руке, то можешь воспротивиться». Магическая сила хлынула бесконечным потоком, но Андрис продолжал сохранять спокойствие. Он сидел неподвижно и молчаливо удерживал сосуд от разрушения. Заклинание на усиление разума сработало прекрасно. Спустя 30 минут я чувствую, что сосуд практически заполнился магической энергией. До перехода на следующую ступень осталось не больше 1 минуты. 59, 58, 57. Я близок к возвышению, мой разум спокоен, и мысли не путаются. 45, 44, 43. Пандора, ты справляешься? 37, 36, 35. Молчит, видимо, нет. 24, 23, 22. Значит, я остался один. 12, 11. 10. Еще немного. 03, 02, 01. Переход на седьмую ступень. Андрис сидит все так же в центре комнаты с закрытыми глазами и изучает с помощью архива заклинание «Лезвие мысли». «Лезвие», произношу я, как только понимаю основы заклинания, и из моего лба вырывается невидимое глазу острие и наносит удар по цепям. Хм, не вышло. Андрис оглядел более тщательно свои оковы, прищурившись и немного подумав, он понял, что они не полностью состоят из антимагической руды. Кандалы представляют собой два плотно прилегающих наручников, сцепленные друг с другом короткой цепью. На наручах имеются инкрустированные зеленоватые камни, которые как раз и являются злополучной рудой. Смогу ли я выковырить эти камни? Лезвие, лезвие, лезвие, лезвие, лезвие, лезвие, лезвие, лезвие, лезвие, лезвие, лезвие, лезвие, лезвие, лезвие, лезвие, лезвие, лезвие, лезвие, лезвие, лезвие, лезвие, лезвие, лезвие, лезвие. Когда Андрис закончил использовать заклинание, на каменный пол упал последний камушек зеленоватого оттенка. Андрис невозмутимо понял голову, наклонил ее сначала влево, следом вправо, и послышался хруст его шеи. Говорят, что вода режет камень. Я закрываю глаза и создаю водное заклинание «Циркуляция водного потока». Руки Андриса вместе с кандалами на них покрываются слоем воды, после она превращается в непрерывный поток, переходящий от одной руки к другой. Через минуту скорость циркуляции воды становится безумной, и на руках Андриса появляются рубцы, и водяной поток подхватывает кровь, выходящую из них. Сам парень на это никак не реагирует, а в это время вода окрашивается и становится чуть розоватой. Рассеивание. Заклинание воды испаряется. Усиление регенерации тканей. Рубцы на руках заживают. Андрис оглядывает истерзанные кандалы, что едва держатся на его руках. Думаю, что срок моего заточения подошел к концу. Усиление мышц. Произношу я спокойным и уверенным голосом. Глава 41. 3 дня до отмены заклинания на изменение разума. Андрис с оголенным торсом сидит в позе лотоса посередине пустой тюремной комнаты. Его руки по-прежнему скованы. Холодный до дрожи каменный пол под ним совсем не ощущается его бесчувственным телом, изменившим свой вид. Прохладный ветерок, что гуляет рядом и извивается вокруг его напряженных мускулов, уже не приносит былого дискомфорта. Андрис быстро повзрослел за короткий период времени. Он стал старше на целых 7 лет в одно мгновение. Он жадно глотает холодный воздух и медленно выдыхает его тонкой струйкой ледяного пара. Парень поднимает свои тяжелые веки и, наконец, открывает глаза. Андрис пристально смотрит несколько минут вперед, отстраняясь от всего происходящего вокруг. Тюремные тоннели заполоняли крики заключенных в нем людей. Люди кричали от боли, обморожения и голода. Но его это уже никак не беспокоило. Значит, эти... Он делает паузу и осматривает свои руки, закованные в кандалы. Это их был способен сломать лишь великий маг или могучий орк, произносит Андрис, предварительно подняв свой взгляд. Он едва заметно ухмыляется и вновь закрывает глаза, начиная думать, искать способ разрушить оковы. Усиление мышц и суставов, укрепление кожи и костей. Он проговаривает несколько заклинаний вслух, и как только заканчивает, его глаза вспыхивают голубым светом, и так ярко, что только смотря в них, можно ослепнуть. Он напряг все свои мышцы на руках и через мгновение расправил их в стороны. Парень разрушил потрепанные кандалы, словно разорвал бумагу. Куски металла разлетелись в стороны и с грохотом попадали на холодный каменный пол. «Снять иллюзию», — сказал он коротко, и на его правой руке появились два кольца элементов. На левой руке, чуть выше запястья, возник браслет Пандоры, а на указательном пальце — кольцо знаний, архив. «Ты все еще не очнулся?» — Андрис задал свой вопрос, глядя на браслет, но в ответ получил лишь загробное молчание, а сам едва нахмурил брови и перенес свой взгляд на кольцо с рубином. Архив, получив ответ от кольца знаний, он отвел от него взгляд и обратил внимание на вторую руку. Духи стихии, каждое кольцо, ярко засветилось в ответ, цветом своего элемента, и вскоре погасло. Андрис чувствует, что его духи стали больше и сильнее. «Вижу, чувствую, вы подросли немного, и вам мало места в кольцах. Понимаю, ждите, скоро я дам вам новое пристанище». Освободившись от оков, Андрис не спешил покидать тюремную комнату. Он снова закрывает глаза и начинает раздумывать. Он перебирает все знания, полученные им за последние месяцы. Он вспоминает все услышанное им от других людей. Пора разобраться во всем, что со мной произошло. Я оказался в тюрьме и в непростой ситуации. Сейчас, даже если выйду отсюда, то с огромной вероятностью, помехой мне станут не только те двое стражников. Если подумать, то они точно являются простолюдинами, и ступень их сосуда не может превышать шестую. Но даже так, я никогда не убивал людей, а им должно быть знакомо это чувство. И к тому же, эта тюрьма не может находиться на окраине, скорее всего она расположена где-то в городе или крепости. А это означает, что в округе еще может быть полно магов, с которыми мне может посчастливиться встретиться. Сейчас я на седьмой ступени сосуда магии, я достаточно силен, но не имею практики в сражениях. Смело можно предположить, что меня вскоре убьют, после моего побега. Из этого следует, что я должен подготовиться и продумать все этапы побега. Но перед этим, мне необходимо заполучить как можно больше знаний. Раз Пандора решил выспаться, то единственный мой способ это сделать, это кольцо знаний, но тяжело обращаться к нему, не зная о чем спрашивать. Архив, начни передачу всей информации, которыми ты владеешь в мою голову. Андрис начал получать знания о тысяче прочитанных старцем из кольца книг, истории прожитых им за сотни долгих лет, тысячах различных известных заклинаний и многого другого. Его голова наполнялась информацией, бесконечным потоком знаний, перегружая его мысли все сильнее. «Нет, это слишком тяжело, я не смогу воспринять столько информации своим умом». Андрис начал копаться в своих мыслях, ища способы разделить и освоить поток данных. Он будто бегал по бесконечному коридору, открывая поочередно тысячи дверей, ожидая увидеть хоть за одной из них ответ или способ. Нашел, не уверен, что это сработает, все же описания заклинания довольно расплывчато. Но мне необходимо попробовать, нужно лишь добавить небольшие правки. Сейчас оно выглядит как способ запереть чью-то память или наоборот ее вытащить. Еще буквально 10 минут он пытался сдержать безудержный поток знаний, одновременно с этим создавая способ сохранить знания, но отложить их. Похоже, что получилось. Андрис прикоснулся кончиками пальцев к своей груди и достал из нее голубоватое пламя, после чего поднес его к голове. Создать спящее подсознание для вмещения знаний. Изменить направление потока знания из архива в созданное подсознание. Голова Андриса внезапно освободилась от давления знаний, его мысли вернулись в спокойное русло. Но он по-прежнему ощущал нечто иное, как будто появился небольшой сундучок под замком в его голове. А ключиком этим владел лишь сам Андрис, и по желанию мог открыть сундучок и заглянуть в него в любой момент. Спустя 30 минут Андрис обратился к подсознанию и отдал приказ разложить знания на группы по полочкам, как книги в библиотеке. Дело сделано, теперь знания находятся у меня в голове, и получить доступ к ним я могу, лишь подумав. Сейчас нужно разобраться со своей защитой. Андрис задумался и вскоре запросил у подсознания количество всех защитных заклинаний без визуального отображения. Когда он получил в ответ цифру 55, те отдал приказ отделить заклинания, создать второе спящее подсознание, создать в нем раздел и дать объединенное название для доступных заклинаний защиты «Божественное благословение», перенести в раздел «Все заклинания защиты». Андрис решил определить количество затрачиваемой магической силы на объединенное заклинание. Ответом стало 15% от общего запаса. Следом он узнал время действия заклинания. Ответом было 7 лет, при условии, что заклинание не будет постоянно подвергаться магическим атакам. Сколько же у меня магической силы теперь, раз такое количество заклинаний использует столь мало энергии? И мне интересно, будет ли успевать восполняться эта энергия во время сна? Андрис решил определить, сколько магических сил восстанавливается за один день, и после недолгого подсчета понял, что на седьмой ступени каждый день восстанавливается около 1% магической силы. Значит, мне понадобится примерно 2 недели на восстановление, но раз заклинание будет действовать целых 7 лет, то это не проблема. Наложить божественное благословение. Парня резко обдал магический голубой свет, вся его кожа покрылась голубыми линиями, и изо рта пошел голубой пар. Андрис почувствовал, как все его тело пульсирует и дрожит от проходящей через него магической силы. Это продолжалось еще несколько минут, но вскоре он ощутил, как вернулось его спокойствие. Не хватает стихийных заклинаний от элементов огня и земли. Но ничего, как только я верну своих духов, добавлю и заклинание от них. А теперь, Андрис заметил, как его кожу покрывает тоненький слой энергии. Он поднял руку и осмотрел ее поближе, казалось, будто все его тело покрыто энергетическим полем. Странно, заклинания не должны быть видимо глазу. Может, это из-за моего дара глаза алхимика, раз они способны видеть магическую энергию, что исходит от растений. Возможно, с переходом на более высокую ступень сосуда, теперь я вижу любое магическое воздействие. Пока неизвестно, в будущем нужно будет убедиться. Андрис закрыл глаза и отыскал название заклинания, что покрывает его тело. Им оказалось слой из магической силы. Раз это заклинание мысли, возможно ли, что я теперь способен? Он дотронулся до кусочка руды зеленоватого оттенка, которую ранее отколол от кандалов, и не ощутил его пагубного воздействия. Теперь он казался обычным камешком. Андрис взял несколько разных по размеру кусочков руды в свою ладонь. Создать новый раздел, во втором подсознании, добавить в него все доступные заклинания на усиление тела и дать название «Божественное усиление». Далее произошло то же самое, что и в первый раз. Заклинание требовало 10% маг, сила и накладывалось также на 7 лет. Как только он закончил и почувствовал огромную физическую силу, он сжал свою ладонь. Продолжая изо всех сил раздавливать камни, через несколько секунд он услышал хруст, и ответное давление от камней исчезло. Разжав свою ладонь, он увидел лишь пыль в ней, после чего слегка улыбнулся. Осталось еще кое-что. Создать третий раздел во втором подсознании, добавить в него все доступные заклинания на защиту, но с видимым эффектом, и дать название «Божественный доспех». 25% значит, в этот раз намного больше. Сейчас это заклинание я использовать не стану, только во время сражения, но когда я верну вторую пару колец, придется задуматься, какие заклинания мне оставить, чтобы это не вызывало противодействия. Все же, одновременно использовать огненную и водную защиту, не получится. Создать частично спящее подсознание, отвечающее за автоматическое наложение объеденных заклинаний «Божественное благословение» и «Божественное усиление» по завершении времени их действия, или при вынужденной отмене. Сейчас я не испытываю боли, и защищен столь большим количеством заклинаний. Я могу потерять бдительность. Мне необходимо создать активное подсознание, дать задачу, следить за здоровьем основного сознания и предупреждать об грозящих опасностях или пагубных изменениях тела или разума. Не успел Андрис закончить с выдачей указаний новому подсознанию, как выявлена угроза. Обморожение конечностей. Владелец тела чувствует холод, из-за чего присутствует угроза отмирания конечностей. Удивительно, подсознание работает. Обморожение значит, могу ли я изменить заклинание описи состояния так, чтобы видеть больше информации о себе. Андрис на минуту ушел в мысли, и как закончил пребывать в раздумьях, произнес заклинание. Полная опись состояния. Имя: Андрис. Фамилия: отсутствует. Раса: человек, из племени Шира. Возврат: 18 лет. Рост: 185 см. Вес: 78 кг. Наложенные заклинания: усиление разума, предчувствие, многозадачность, сосредоточение мыслей, усиление ума, спокойствие разума, бесчувственность и развитие способностей, защита тела и разума, божественное благословение, усиление тела, божественное усиление, заклинание изменения, частичное сокрытие сущности, сила магии, ступень сосуда 70, уровень спокойствия сосуда 3/7, контракт с двумя средними духами стихии, развитие духов 78, контракт с двумя взрослыми духами стихии, развитие духов 12, количество магических сил, всего 100% равно 18954 и, доступно, 75% равно 14215 и, действующие негативные эффекты, простуды легких, обморожение пальцев ног, обмерзание костей, головная боль, спазмы, в принципе все как я и ожил. Но графа с негативными эффектами, такого я не ожидал, опасное дело, бесчувственность к боли, нужно поскорее вылечить себя, перенести все заклинания на лечение в активное подсознание, и обучить его им, разрешить лечение тела с использованием магических сил не более 10% от общего запаса, при необходимости использовать больше, обратиться к основному сознанию. Следом Андрис произнес: рассеять заклинание отключения нервных окончаний. Он резко почувствовал боль по всему телу и жуткий холод, Но мгновение спустя боль начала угасать, и ему стало заметно лучше. «Отличную, теперь у меня есть все для защиты и лечения своего тела, сейчас необходимо продумать сам план побега отсюда». Андрис погрузился в мысли, прогоняя в своей голове все возможности и возможные трудности, что ему могут встретиться. «Пора выбираться отсюда», — произнес он уверенно, смотря на решетчатые двери тюремной комнаты, следом поднялся на ноги, размялся и выставил вперед свою руку. Через мгновение из нее рванул ветер, до такой силы, что решетчатая дверь изогнулась, а вскоре и вовсе сошла с петель. Когда преграда замертво упала, создав грохот, разнесшийся по всему тоннелю, Андрис выдвинулся в темный тоннель. За столом, в комнате, освещаемой парой факелов, сидели два надзирателя за заключенными. Они беззаботно болтали о своих проблемах в семье и на службе, когда одного из них донесся едва различимый грохот со стороны лестничного спуска в тюремные катакомбы. «Что за шум?» – спросил молодой стражник своего напарника. «Сходи и проверь», – ответил ему тот, не желая отрываться от бокала с вином. «Ладно, скоро вернусь, только не выпей все без меня», – настоятельно указал стражник, подтягивая свои штаны. «Это зависит от того, насколько ты там задержишься», – ехидно подметил второй и осушил полностью бокал, после чего вытер усы от нескольких капель вина. «Я быстро», — сказал страж и поспешил вниз по лестнице. Он довольно быстро спустился в катакомбы и побрел по тоннелю. Каждый шаг приближал его к странному шуму, что раздавался эхом по темному коридору. Молодой стражник двигался размеренным шагом и освещал свой путь магией огня. «Почему здесь так пыльно?» — сказал он недовольно, сплевывая грязь, попавшую ему в рот. Стражник продолжал свой путь, отмахивая рукой поднявшуюся пыль. Спустя несколько минут он увидел под ногами обрушенную дверь. Он поднял взгляд и увидел молодого парня перед собой на расстоянии пары метров. «Эй, ты кто? Как ты сбежал?» — задал вопрос страж, но в ответ получил лишь молчание. «Отвечай!» — закричал он. «Не мешай!» — ответил неизвестный монотонным и грубым голосом. «Примерно 5 минут назад, Сергия», — удивленно произнес Андрис, войдя в другую тюремную камеру. В ней он обнаружил знакомого парня по имени Сергия, которого, как он знает, обвиняют в убийстве и связи с отступниками. «Кхакхе!» — парень, услышав свое имя, начал откашливаться. Он был так же прикован, как и Андрис недавно, а его голова была опушена. «Знакомый голос», — произнес он с трудом. «Андрис?» — спросил Сергия и поднял голову. На глазах прикованного паренька отобразилось сильное удивление. Ожидая увидеть бывшего однокурсника, вместо него он увидел взрослого, белокурого и высокого парня, практически полностью раздетого, и во тьме его горящие голубым огнем глаза приковывали взгляд Сергия. «Ты не он, но почему голоса так похожи? Кхе-кхе», — проговорил он и снова закашлял. «Я немного повзрослел, но я Андрис, в этом ты можешь не сомневаться. Неужели? Как же ты тогда объяснишь изменение цвета волос и глаз, и я уж не спрашиваю о возврате? Неужели ты использовал какое-то заклинание на изменение личности?» «Хм», — Андрис невольно удивился, после чего наколдовал небольшой ледяной диск в руке и начал осматривать свое отражение. Он заметил не только изменение черт лица, но и то, что цвет его волос стал белоснежным, а глаза ярко-голубыми. «Странно, этого не должно было случиться, но сейчас мне не до этого. Я знаю, что ты связан с отступниками, Сергия. Расскажи мне, кто ваш командир на севере?» — спросил Андрис закованного в кандалы парня. «Как ты освободился?» — уставшим голосом произнес он. «Ответь на вопрос, и я помогу тебе также освободиться. Хм, сначала освободи, и после я расскажу тебе все, что захочешь». «Хорошо, раз ты не доверяешь моим словам». Андрис только хотел поднять руку и использовать заклинание, как со спины. «Эй, стоять бояться!» — закричал страж. «Одно движение, и я вас сожгу к хренам собачьим». Андрис недовольно закатил глаза и уже начал оборачиваться, как огненный шар. Из рук стражника вырвался шар жгучего пламени. Он пронесся мимо дверного проема и ворвался в тюремную комнату, полностью заполонив ее огнем. Взрыв в закрытом пространстве был такой силы, что сам стражник упал на задницу. В момент, когда огонь из комнаты вырвался, он поджег ему часть одежды и оставил несколько легких ожогов на лице. «Горячо, горячо!» — кричал он, пытаясь прикоснуться к лицу. Пламя все разгоралось, и стражник принялся вытирать копоть со своего лица. Закончив, он увидел, как огонь гаснет, а в центре комнаты неподвижно продолжает стоять человеческая фигура. Когда огонь полностью рассеялся, перед стражником в полном здравии показался парень с опушенной вниз головой. «Ты жив?» – удивленно произнес стражник, и в его дыхание перехватило от страха. «Ты убил единственного человека в этой тюрьме, представляющего для меня хоть какую-то ценность». Андрис осматривал бездыханный и обгоревший труп Сергия, после чего обернулся и медленным шагом направился к стражу. «Не подходи!» Страж начал со страху отползать, пока не уперся спиной об стену. «Где он там застрял?» — сказал второй стражник и отрыгнул. «Ох, я же сказал, что все допью, если он будет долго. И чего он там застрял? Может, кто из заключенных решил признаться? Черт, тогда только его наградят. Нужно присутствовать при признании, иначе я останусь не при делах». Мужик резко вскочил и побежал вниз по лестнице. «Черт возьми, кто тут поднял столько пыли?» Страж быстрым шагом двигался вперед. Вскоре он заметил своего напарника, лежащим во тьме. «Дарвин, эй, что с тобой?» Он подошел к своему напарнику и схватил его за плечи, желая потрясти за них, чтобы парнишка оклемался. В голову усача не приходила мысль, что он может быть мертв, максимум, что потерял сознание после выпитого вина. Но как только он к нему прикоснулся, сразу же почувствовал ледяной холод в руках. «Ты, мертв? Боже, да тебя заморозили заживо и насмерть». В этот момент, пока усач сидел у трупа, мимо него спокойным шагом проходил Андрис. Сравнявшись со стражником, он безмолвно использовал заклинание «Вакуумная сфера», и вокруг головы стражника в мгновение исчез весь воздух. Тот начал хвататься за голову, выпучивать глаза и пытаться словить хоть капельку воздуха ртом. Андрис в это время прошел мимо, не дожидаясь его смерти от нехватки воздуха. Следом Андрис поднялся в комнату, в которой недавно два друга распивали вино, и начал осматриваться в поиске своих колец-элементов. Почувствовал небольшой магический отклик, он открыл дверцу шкафа, внутри которого висел небольшой мешочек. Заглянув внутрь него, Андрис увидел 11, те колец из разного металла, взял их все, а свои два надел на пальцы. Следом он увидел свою одежду, сложенную рядом. Жаль, что он напал первым, я хотел для начала немного поговорить. На улице темно, и как я понимаю, я нахожусь в крепости. Что ж, пора переходить к второй части моего плана побега. Андрис раскинул руки, и вокруг него из земли начали формироваться ядра. Всего около половины тысячи. Как только все ядра были созданы, он обдал их огнем и запустил в небо. Спустя минуту, как раскаленные ядра взлетели в воздух, они обрушились метеоритным дождем. В это время Андрис поспешил покинуть крепость и начал приближаться к ее стенам. Позади него раздался ужасающий грохот. Крики ужаса доходили до его ушей, но он оставался безразличен. В крепости разразился настоящий хаос, а вокруг него образовались потоки воздуха. Он взлетел вверх и приземлился по ту сторону стены. На своих усиленных магией ногах он побежал прочь, и во время всей неразберихи он скрылся, оставив за собой одни разрушения. Ночь, густой хвойный лес и лишь луна, освещающая путь Андриса. Он неторопливым шагом шел по лесной тропинке, прислушиваясь к окружающим его звукам. «Пожалуй, хватит, я уже достаточно далеко». Он решил присесть у дерева и снова посмотрел на свой браслет. «Пандора, ты все еще спишь?» В ответ все тоже молчание, и парень слегка сжал скулы от злости. «Что же теперь? Валерия пропала на севере, меня заклеймили преступником, а Пандора утих». Андрис посмотрел на кольцо с рубином и задумался. Спустя минутку он снял его с пальца. «Теперь ты мне без надобности, архив». Он положил кольцо знаний к остальным кольцам, в мешочек, который забрал из шкафа комнаты надзирателей. Следом Андрис поднял голову и посмотрел на полную луну. «Красиво», — протянул он с легкой грустью в голосе. Он опустил голову и осмотрел ближайшие окрестности леса. Наложить сокрытие сущности на все тело и усилить бдительность активного подсознания на следующие 6 часов. С этими словами он лег спать, уперевшись спиной об ствол дерева. С первыми лучами солнца проснулся и сам Андрис. Он огляделся, убедился, что все в порядке, и после почувствовал что-то странное. Он обратил внимание на свою левую руку, удивленно произнес: «А это еще что?» Парень осматривал свою руку от плеча до кончиков пальцев, полностью покрытую железом. Ранее браслет, находившийся на ней, превратился в частичный элемент рыцарского доспеха. «Ты проснулся, тебя не было практически день, и да, я сбежал. А теперь потрудись объясниться, во что это ты превратился. Действительно, ты покрыл всю мою руку. Ты не знал, что может произойти подобное. Расскажи мне, каким артефактом был тот браслет, в который ты вселил свою душу. Элемент доспеха, значит, с этого места поподробнее. И тот браслет до недавнего времени был на моей руке, пока не превратился в это. Андрис задумался, а после попробовал снять броню с руки, но у него не получилось ее отстегнуть. Как теперь тебя снять? Так нужно, рука чешется. Нет. Пандора замолчал, и через пару минут застежки на доспехе как будто ослабились, и Андрис резко стянул с его руки. Да, для начала мне нужно создать новое вместилище для духов, после распределить защитные заклинания. Нет, но я чувствую, то они хотят этого, и мне надоели эти кольца. Я думал, что сделать для них, и сейчас, когда я увидел твое преображение, мне в голову пришла мысль. А про заклинания я расскажу тебе позже. Типа того. Андрис поднялся на ноги, достал мешочек с кольцами и начал раздумывать. Ему в голову быстро пришла идея, и он представил, как будет выглядеть вместилище для его духов. Он высыпал кольца и отделил их друг от друга. Андрис придумал следующее. Перчатка стихии. Форма представляла собой кастет с креплением на запястье. В состав материала входили все кольца. Из золота, железа, серебра и нефрита. Весь материал, кроме золота, находился на внутренней стороне перчатки, а золото покрывало его сверху. Перед началом создания нового вместилища он направил достаточно магической силы духом огня и земли, чтобы они догнали в развитии вторую пару духов. После он принудительно отменил контракты тех духов, что остались в кольцах, а своих временно освободил с помощью заклинания облика духа. Перед ним показались четыре феи, что начали довольно кружиться вокруг него, ожидая свое новое вместилище. Андрис расплавил металл огнем, после чего придал ему форму с мощью магии мысли и охладил магией ветра. Всего через пару минут духи заняли свое место в готовой перчатке, а Андрис натянул ее на правую руку. Следом он подошел к дереву и прикоснулся к нему рукой, представил, как должен выглядеть его посох. Далее с помощью магии мысли он вытащил из ствола дерева готовый посох. Деревянную основу он укрепил простым железом из колец, вершину украсил золотом и разделил рубин из кольца знаний на четыре части, после чего инкрустировал их в посох. Андрис наложил сложное зачарование на посох метеоритный дождь и воздушный барьер, тот самый метеоритный дождь, что он использовал, когда покидал крепость, но усиленный в несколько раз. Теперь после активации заклинания 2000 раскаленных ядер взмывали в небо и обрушивались вокруг посоха, а воздушный барьер защищал держащего посох. Я закончил. Что-то наподобие перчатки для духов, и еще я создал новый посох. Отправлюсь на север, нужна помощь наставницы. Отправляюсь уже сейчас. Андрис поднял оставленную ранее броню и одел ее на левую руку. Следом он направился к тропинке, ведущей его к выходу из леса. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.